الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد. То есть я сказал вам, что для дуа есть условия, некоторые условия, на них надо обратить внимание. И есть некоторые, то есть адаб, или то есть этика, или то, что желательно, те некоторые пункты, на которых надо или желательно обратить внимание. Давайте посмотрим сначала шарута дуа, условия дуа. То есть, во-первых, человек, когда он делает дуа, он должен знать, что только Аллах Азза ва Джаль, он единственный может принять дуа. Понятно? Человек, когда он обращается к Аллаху Азза ва Джаль с мольбами, он должен знать и он должен быть убежден, что только Аллах Азза ва Джаль может дуа принять. Понятно? И только Аллах Азза ва Джаль, он может ему помочь. Следующее условие. Человек, он должен, когда дуа делает, обратиться только к Аллаху. Потому что дуа, вы знаете, что дуа разделяется на два вида. Понимаете меня? Дуа разделяется на два вида. Есть дуа аль-мас'ала, есть дуа ибада. Дуа ас'ала, когда спросишь, дай мне, я хочу так, и так далее. Это называется мас'ала. Дуа аль-мас'ала, можно обратиться к человеку, к живому, слышит, есть, и он может, может обратиться. Это называется ас'ала. Но дуа аль-мас'ала, то есть дуа аль-мас'ала, он бывает, или можно, то есть, обратиться к сам человеку, как им, если есть условия. Человек, если он живой, слышит, и он может. Если эти условия отсутствуют, такой дуа, он может быть, или ширк, приводит к ширку, или может быть, это просто издевательство над человеком. Поэтому вы на это обратите внимание. И потом, есть дуа аль-ибада, любой вид поклонения, будь это пост, будь это хадж, будь это побуждение к одобряемому или удержание от порицаемого или зака, это является дуа айбада, как об этом ученые говорят. То есть второе условие, надо обращаться с дуаом только к Аллаху. Именно если этот вопрос, никто может его делать, кроме Аллаха. Допустим, дать риск, или дать, то есть ребенок, понятно? Или исцелить больных, или то есть спасти от какой-то беды, которые никто может от нее спасти, кроме Аллаха. Понимаете меня, иншалла? То же самое из тех моментов, на которых надо обратить внимание. То есть человек, он, то есть, не должен во время дуаа, то есть, просить то, что является разрушением, то есть, родственных связей. То есть, иногда люди, когда делают дуа, то есть, он делает дуа, и этот дуа является, то есть, разрушает, то есть, родственные связи. Или когда человек он делает дуа или проклятие на его ребенка или на его детей, то же самое, эти из условий, которые на них надо обратить внимание. Нельзя так делать, потому что в это время человек он может делать такой дуа, и Аллах примет. Иначе пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям запретил нам, то есть, делать проклятие на наши, то есть, имущество и на наши детей и так далее. Понимаете меня, иншаллах? Следующий момент или следующее условие, человек, когда он делает дуа, он должен быть убежден, что Аллах принимает. Понимаете меня? И следующее условие, человек, когда он делает дуа, он должен, то есть, кормить себя и, то есть, и одеть себя, то есть, от халяла. Потому что человек, если он кушает харам, Аллах Азза ва Джаль не принимает его дуа. Одна из причин непринятия дуа, когда человек, он кормит себя, или он кушает харам, или он пьет харам. Ясно, иншаллах? Вы то есть, на это надо обратить внимание. Кроме этого, во время дуа, человек, когда он делает дуа, он должен, то есть, концентрироваться, или он должен думать, о чем он говорит. Не делать дуа, как автомат. О Аллах, дай мне, о Аллах, так. То есть человек, он должен размышлять или должен думать над теми словами, которые он говорит. Понимаете меня, иншаллах? Ясно, иншаллах вам? Вам слышно в Балтаке? В Балтаке слышно? Хорошо. Дальше, из этика, или что желательно, когда ты делаешь, то есть, дуа, из желательных поступков, то есть, во-первых, когда начинаешь дуа с хвали Аллаха Азза ва Джал. То есть ты стараешься, то есть хвалить Аллаха Азза ва Джал, то есть и благословить его побольше, потому что Аллах Азза ва Джал, он любит такие вещи. Кроме этого, то есть когда делаешь дуа, попросил сначала у Аллаха Азза ва Джал, то есть или хвали Аллаха Азза ва Джал, потом начинаешь с салат Ибрахимия, просишь приветствия и благословения для нашего пророка Мухаммада, алейхи салату вассалям, а потом уже называешь свою просьбу и так далее. То же самое из этики: во время дуа человек он должен быть лахухам, то есть должен быть, должен постоянно и усердно просить. Понятно? Нельзя, некоторые люди, допустим, он сделал дуа несколько раз, Аллах не принял, уже все, то есть перестает делать дуа. Нет, это неправильно. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил нам, что Аллах Азза ва Джалл, он любит человека, который он, то есть, лахух, то есть, который он постоянно спросит у Аллаха Азза ва Джалл. Аллах ему не дал, но все равно он просит у Аллаха Азза ва Джалл постоянно. То же самое из этики, когда ты делаешь дуа, человек он должен, то есть, как говорят, то есть, не то есть кричать, или, то есть, когда делаешь дуа тихо. Понимаете меня? Из этих, то же самое, из, или, из или из желательных поступков, когда ты просишь у Аллаха Азза ва Джал, ты рассказываешь ему, или надо желательно причислить те блага, или те милости, которые Аллах Азза ва Джал, он тебе дал. Понятно? То есть говоришь, о Аллах Азза ва Джал, то есть я хвалю тебе, потому что ты дал мне так и так. То есть признаешь те дари, которые Аллах Азза ва Джал, он тебе дал, признаешь, что ты то есть, совершал грехи и просишь у него, то есть прощения. То же самое, то есть быть смиренным перед Аллахом Азза ва Джал. Вести себя как раб перед своим Господом. Понимаете меня, Ашан? Понятно? То же самое из этики, человек он, если он от кого-то, допустим, деньги взял, или он относится к кому-то несправедливости, пусть он идти и попросит прощения у этого притесняемого, или пусть он, то есть, просит у него, то есть, прощения, чтобы он его простил. То же самое из этики, или желательно, ты когда делаешь дуа, делаешь дуа в сторону кибля и делаешь вуду. Это желательно. Это не обязательно, это желательно. Когда делаешь дуа, то есть стоишь в сторону кибля, делаешь вуду, поднимаешь руки. Понятно? Потому что это из желательных поступков. И Аллах Азза ва Джал, то есть он, иншаллах, принимает дуа, когда раб поднимает свои руки. Кроме этого, желательно обратите внимание на время. Есть определенные периоды времени, когда Аллах Азза ва Джалл больше всего он принимает дуа. Какие эти времена, допустим? Это, допустим, в последнюю часть, последнюю треть ночи, когда дождь идет, понятно? После молитвы. Ты сделал, допустим, фард, сделал, допустим, дзухр или аср или фаджр и так далее. Желательно, то есть после этого делать дуа, потому что это время, это одно из времени, когда Аллах принимает дуа. Кроме этого, между аданом и икама, когда делают адан, после того, как адан сделали, делаешь дикр, просил Аллаха Азза ва Джалла, потому что такой период, или этот период времени, Аллах больше всего принимает, то есть, дуа. То же самое, когда, то есть, во время пятницы, в день пятницы, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, есть один час, когда Аллах Азза ва Джалла принимает дуа от его раба. Поэтому надо стараться, что когда пятница, то есть день пятницы начинается, ты с утра до магриба постарайся постоянно делать дуа, может быть, твой дуа попадет в этот час именно, когда Аллах Азза ва Джалла, он именно принимает дуа. И другие, то есть, времени, когда, допустим, человек, если он пост держит, когда держишь пост, желательно делать дуа, потому что Аллах принимает пост постарше, человек, который он пост держит. А когда делаешь разговление, то это хорошее время для дуаа. Допустим, еще во время сиджуда. Это то самое, это первое, это самое лучшее, то есть даже место, даже можно сказать. Когда делаешь суджуд, просил Аллаха Азза ва Джалла постоянно дуа и так далее. Понимаете меня, иншалла? Вот это некоторые из этика, из условий дуа, на которые надо обратить внимание. Желательно, как некоторые шейхи говорят, повторить дуа три раза. Понятно? Повторить дуа по три раза, потому что были достоверные сообщения от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда он поднял свои руки, когда он, то есть, повторил дуа трижды. Ясно? Кроме этого, из этики, что надо или желательно выбрать те слова, которые объединяют все блага или все милости. Понимаете меня? То есть, когда просишь у Аллаха Азза ва Джалла, не должны быть лист, длинный лист, 20 или 30 пунктов. Ясно, иншалла? Когда делаешь дуа, выбираешь те слова, желательно, конечно, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, потому что наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит мало, но эти слова, они очень обширные. Допустим, из этих дуа, допустим, человек может сказать: «О Аллах, дай мне, допустим, хорошие дети, дай мне хорошее знание по религии, по мирской жизни, о Аллах, дай мне праведную жену, допустим, чтобы, о Аллах, дай мне хорошую работу, корми меня по халялу» и так далее. Эти 6 или 7 пунктов, ты можешь, то есть, сказать один дуа от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и все. Наш пророк, алейхиссалату вассалям, что он говорит в своем дуае, как в достоверном хадифе? Он что говорит? «Аллахумма инни ас'алука илман нафиа». «О Аллах, я прошу тебя, чтобы ты даровал мне полезное знание». То есть, «аль-илман нафиа», то есть, в первую очередь, конечно, речь идет о религии. Но здесь то же самое включится знания по мирской жизни. Понимаете меня? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит: «Аллахумма инни ас'алука илман нафиа ва ризкан тайиба». И, о Аллах, я тебя прошу, чтобы ты даровал мне риск таиб, то есть благословенный риск или благословенный удел. И риск таиб здесь можно включить очень много. Пропитание, дети, хорошие дети, это риск или нет? Хорошие дети, разве это не риск? Это риск. Хорошая или праведная жена, риск или не риск? Это риск. Еда. Это риск или не риск? Это хорошие друзья. Это риск или не риск? Это риск и так далее. То есть, Аллахумма инни ас'алука илман нафиа, у Аллах прошу тебя полезное знание. То есть, это и по религии, и по мирской жизни. Ва рискан тайиба, и благородный, то есть риск. Ва амалан мутакаббала, и чтобы ты принял, то есть, мои деяния или мои поступки. Вы меня понимаете? То есть, такие дуа, или такие виды дуа, которые желательно, то есть, ты выбираешь такие дуа, которые мало слов, то есть, но там включится очень много благ и очень много добрых дел, и потому что это так, как шейхи говорят, то есть, когда делаешь дуа, нежелательно, чтобы дуа был длинный такой. Хочу так и так и так, причисляешь 20 или 30 пунктов. Выбери те слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые они объединяют очень много, то есть благ. Или как некоторые, допустим, шейхи, допустим, ас-судейс, допустим, или ас-шурейм, когда они делают дуа во время, допустим, قيام الليل, они что говорят? Аллахумма инна нас'алука мин кулли хайрин са'алака минху набийуна Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мин хайра ад-дунья валь-ахира. О Аллах, мы просим тебя любого блага. Понятно? Которое пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он у тебя попросил, будто это по дуни или по или в судном дне. Понимаете меня? О Аллах, мы просим у тебя благо или любое благо, которое наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он у тебя попросил, будто это по вопросам дуния, нашей жизни, или по вопросам судни дня. И وَنَسْتَعِذُكَ مِنْ شَرِّ مَسْتَعَذَ مِنْهُ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. И просим тебя, то есть, чтобы нас защищал от любого зла, от которого наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, попросил у тебя оперечь от него, будь это в этой жизни или будь это в том мире. То есть выбираешь такие дуаи желательно. И как я сказал вам, то есть автор книжки «Крепость мусульманина», там он, у него есть маленькая книжка «Дуа из Корана и Сунни пророка саллаллаху алейхи ва саллям». Никто говорит, что ты должен говорить то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, и все. Вот это неправильно. Ты можешь попросить своими словами. Но как я сказал вам, но если будете размышлять над дуаами, которые наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям он сделал, вы найдете, что в нем все благо. И в нем есть полностью те смелости и то, что приносит человеку пользу. И в этой жизни, и в судный день. Потому что ты можешь попросить то, что тебе пользу не приносит. Или ты можешь терять время, то есть делать дуа 10-15 минут, и если собирать то, что ты сказал, найдем, то есть полезные слова или хорошие моменты очень мало. Поэтому, иншаллах, на это обратите внимание. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, как сказал его сын ибн аль-Кайим, он сказал, что из самых лучших видов дуаа, который пророк саллаллаху алейхи ва саллям он говорил, и шейх аль-Ислам постоянно он его повторил, этот дуа, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям он говорит, то есть это после молитвы, и после того, как даешь салам, салам алейкум, алейкум салам, делаешь зикр и так далее, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям он часто говорил, Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. О Аллах, помоги мне, чтобы зикр тебя сделать. Понимаете меня? Аллахумма а'инни аля зикрик. Помоги мне, чтобы сделать зикр или зикр тебе. Ва шукрик. И помоги мне, чтобы я был благодарен по отношению к тебе. Ва хусни ибадатик. И благодарим, то есть и помоги мне, чтобы я смог правильно поклоняться тебе. Вы меня понимаете? После каждой молитвы, после каждой молитвы, то есть шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллах, он постоянно этот дуа, то есть повторил, и он сказал этот дуа из самых лучших видов дуа пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому повторяйте его, и иншаллах на это ожидать, иншаллах, очень будет благо. Ясно, иншаллах. У людей по вопросам дуаа есть очень много ошибок. И тогда я вам, иншаллах, сейчас перечисляю некоторые из них. Во-первых, то есть, когда они, то есть, когда они, когда делают дуа, то есть, ахи, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, Аллахумма а'инни аля зикрик. То есть, о Аллах, помоги мне, то есть, упоминать тебя, да, баракаллаху фик. Аллахумма а'инни аля зикрик. Помоги мне упоминать тебя. Ва шукрик. И помоги мне благодарить тебе. Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. И помоги мне, чтобы я правильно или хорошо, правильно тебе поклонялся. Или поклонялся тебе наилучшим образом. Вот эти дуа, которые наш пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям часто он их, то есть, повторил. Хорошо. Из ошибок, которые люди делают по вопросам дуаа, их очень много. Допустим, давайте посмотрим некоторые из них. Во-первых, человек, когда он делает дуа против его семьи. Допустим, если мать, сын ее обидел, она говорит, иди, пусть Аллах забирает тебя. Или пусть Аллах, не знаю, то есть проклинает тебя. И так далее. Это неправильно. Наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, чтобы человек он сделал дуа или проклятие на себя, или на его семью, или на его имущество. Это харам. Это так неправильно. То же самое из ошибок, когда человек, он спешит. То есть делал дуа и хочет, чтобы Аллах Аззу сразу принял его дуа. Это неправильно. Так не должно быть. Это ошибка. И, к сожалению, шайтан заходит через эту дверь. Говорит человеку, ты постоянно Аллах делаешь дуа, и он никогда тебя ни разу не ответил. Это из ошибок, нельзя поспешить. Аллах делаешь ему дуа, не ответил, опять повторяешь постоянно и так далее. Следующая ошибка, когда люди, они обращаются с мольбами к не Аллаху. То есть, когда они делают ширк, как суфисты, как шиа и тому подобные. Понимаете меня? Когда люди обращаются с мольбами не Аллаху, Говорит, о посланник Аллаха, спаси нас. Или, о Айдарус, прости наши грехи. Понятно? Или, то есть, у нас есть один суфист в Судане, страшный суфист, что он говорит? Он говорит, «Иннаба хатбун фил биляди назилу, кулья валия Аллахи Исмаилу». То есть он говорит своим муридам, или учит своему муриду, «Иннаба хатбун фил биляди назилу, если на стране или на государство падает какая-то беда, или наступит какая-то беда, большая беда, «Иннаба хатбун фил биляди назилу, кул я вали Аллахи Исмаилу». Скажи, о вали, или о шейх Исмаил, спаси нас. Он учит, то есть, своих муридов, что когда есть какая-то беда, чтобы они обращались к одному обманщику, это как вот у них. Поэтому из-за ошибок, когда люди обращаются с мольбами не к Аллаху, и это ширк, который выводит человека из ислама. То же самое из ошибок, когда люди делают бид'а во время дуа. Допустим, когда он делает дуа, ты видишь, что он начинает поцелуть его пальцы. Или после дуа он начинает поцелуть свои пальцы и оставляет указательные пальцы на глазах. Вы меня понимаете? Есть такие бид'а, это так нельзя так. Допустим, из бид'а, который люди делают с вопросом дуа, когда они говорят, о Аллах, я тебя прошу ради Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И о Аллах, ради Мухаммада, пожалуйста, помоги мне и так далее. Это бид'а, это не является ширком, но это является бид'а, потому что так сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, они таким образом не поступили. Из ошибок то самое, когда человек, он делает, то есть он желает смерти, то есть он попал в какую-то беду или в какую-то проблему, делает дуа, чтобы Аллах забрал его душу, или забрал его душу. Это неправильно, то есть наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил это. Иногда люди с ними так, если получится, они так делают. Следующая ошибка, когда, допустим, когда человек, он, то есть, делает дуа в коллективе. Допустим, можно найти в некоторых мечетях, имам закончил молитву, повернулся в сторону, то есть, молящийся, он поднимает руки, делает дуа, и все остальные говорят «Амин». Вы видели такую беда? Она очень распространенная беда, то есть, это тоже самое нельзя так, во время дуа, так нельзя так делать. Понимаете меня, иншаллах? Ясно вам? То же самое из ошибок во время дуа, когда люди, они, идут к могилам или к мавзолею и оставляют руки на могиле для получения благословения, и потом делают дуа. То же самое из ошибок, которые на них нельзя, нельзя их делать, потому что это является бид'ой, и это приводит к ширку и так далее. Ясно, иншаллах вам? Вот это некоторые из ошибок, связанные именно с вопросом дуа. Причины принятия дуа, их очень много. То есть, причины принятия дуа, их очень много. Во-первых, это искренность. Искренность, ты когда просишь у Аллаха за уже с искренностью, Аллах, иншаллах, принимает дуа. Второй момент, вернуть права людей, как можно говорить. То есть, если человек, допустим, он кого-то обидел, у кого-то взял деньги и так далее, пусть он возвращает людям их права, и пусть он покается. Потому что ты, когда делаешь покаяние, иншаллах, Аллах принимает дуа. Следующий момент, то есть кушать халаль, по халалу. Одевать себя и кушать, и кормить себя по халалу. Потому что человек, если он не будет кормить себя по халалу, тогда Аллах, Азза ва Джал, не примет, то есть его дуа. То же самое из тех моментов, которые помогают, то есть помогают, то есть в дуа. То есть из тех причин, которые помогают, чтобы Аллах Аз-Джа принял, то есть принял дуа, когда ты выбираешь подходящее время или место для принятия дуа. Понимаете меня? Я сказал вам, что есть некоторые периоды времени, хорошо, чтобы ты в это время сделал дуа. То есть хорошо, что, допустим, между магрибом и между азаном и икамой, видя, что дождь идет, делай дуа, это хорошее. Если ты, допустим, ночевал, или если ты, допустим, держишь пост, побольше делай дуа, и так далее. Понимаете меня, иншаллах? Баракаллах. Кроме этого, то есть творить благие деяния или творить добрые поступки. Ясно, иншаллах вам? То же самое это вам помогает, иншаллах, помогает вам, чтобы Аллах Азза ва Джалл, то есть принял вашу молитву. Осталось два пункта маленькие, то есть первый пункт, то есть когда люди, то есть обращаются к праведным людям, чтобы они для них сделали дуа. Есть такой вопрос. То есть التوسل بدعاء الرجل الصالح. Некоторые люди, что они делают? Они идут, алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Он видит, допустим, какой-то хороший человек или верующий, идет и говорит ему: пожалуйста, сделай нам дуа, и так далее. Вы меня понимаете, иншаллах? Это нежелательно. Никто говорит, это харам, но это нежелательно, когда ты идешь и говоришь кому-то: делай нам дуа, и так далее. Шейх Аль-Ислам Тимия, рахимаху Аллах, говорит, можно так делать, когда, если ты хочешь ему пользу принести. Понимаете меня, иншаллах? То есть, и сказать кому-то: пожалуйста, брат, делай за нас дуа, и так далее, это нежелательно. Это не харам, то есть это нежелательно. Но Шейх Аль-Ислам Тимия, рахимаху Аллах, он говорит, ты можешь это сделать, но с одним условием, если ты хочешь ему пользу принести. Как это? Кто даст нам правильно понимать, что значит, можно попросить дуа у кого-то, если ты хочешь ему пользу принести? Как это правильно понимать? Как шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, об этом он говорил. Правильно, ахида. Брат Амир, правильно. То есть, ахсент, баракаллаху фик. Да, это правильно. То есть, шейх Аль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, он имел в виду, что если ты хочешь ему пользу принести, то есть, потому что вы знаете, что человек, если он делает дуа своему брату, есть ангел, который говорит амин, и тебе тоже. Так ли? Знаете этот хадис? То есть, если ты попросил у него дуа с этой целью, то есть, чтобы ему была польза от этого дуа, тогда можно. Ясно, иншаллах вам? Понимаете меня, иншаллах? Ясно, иншаллах? Что я хотел сказать, что, то есть, последний пункт, что вы должны знать, что принятие дуа, это в общем говорит нам о том, что этот человек, он идет по истинному пути. Понимаете меня? То есть, вы должны знать, что когда Аллах Аз-Джа принимает дуа, это говорит нам в общем, что Аллах Азза ва Джаль, он любит этого человека. И вы должны знать, что наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Азза ва Джаль не принял от него некоторые дуаи. Хотя он посланник Аллаха Азза ва Джаль. То есть надо знать, что не каждый дуа, который пророк алейхи ва саллям, он его делает, это значит, Аллах его принимает. Нет. В общем, да. Но есть некоторые дуаи, когда или есть один некоторые моменты, когда наш пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил Аллаха, но Аллах ему не дал. Понимаете меня? Вот. Хорошо, братья и сестры. Это то, что я хотел вам говорить сегодня именно насчет темы дуа. Она очень важная и обширная. Но я думаю, иншаллах, вам понятно, иншаллах, от сегодняшней темы. Если есть у вас какие-то вопросы по теме, в первую очередь, пожалуйста, пишите брату Дженни. У нас вопросы, то есть, или правила в комнате, что если у кого-то есть вопросы,